Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Повод к написанию первого послания к Солунинам и цель его. Со скорбью удалился святой Павел из Солуни и, конечно, не переставал постоянно помышлять о судьбе новообращенных. И в Верии, куда он удалился, проповедь его имела большой успех, но и туда пришли иудеи, возмущая и возбуждая народ. Тогда он, в сопровождении некоторых охранявших его жизнь верных, направился еще дальше на юг, в Афины. Сопровождавшим его до Афин ученикам он поручил скорее вызвать к нему Силу и Тимофея в надежде узнать от них что-нибудь о Солунинах. Так как прибывший к нему в Афины Тимофей не мог ничего определенного сообщить о них, ибо находился не в Солуне, а в Верии, то святой Павел направил его обратным путем прямо в Солунь. За это время святой Павел успел перейти уже в Коринф, и здесь именно и получил успокоительное известие о Солунинах от возвратившегося Тимофея. Оказалось, что слышанное от апостола Слово Божие не слабее действует в верующих Солунинах, и они хранят добрую память о своем просветителе, святом Павле, желая видеть его, как и он их. Это чрезвычайно ободрило апостола, что он выразил в образных словах своего послания: «Мы живы, когда вы стоите в Господе». При этом Тимофей не умолчал и о некоторых еще несовершенных членах Солунской церкви, а также сообщил о недоумениях, которые всех почти волновали. Не все отрешились вполне от пороков языческой чувственности. Некоторые не умели соблюдать свой сосуд телесный в святости и чести. Иные же поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Все же уверовавшие были в большом беспокойстве относительно участи своих умерших сродников, христиан уже, полагая, что царство славы при втором пришествии Христовом сподобится только те, которые в это время будут в живых, а не умершие. Участь умерших поэтому казалась им мрачной и безотрадной, а смерть наводила ужас, как на язычников, не имеющих упования. Все это и дало повод святому апостолу Павлу немедленно обратиться к Солунинам с посланием. Во-первых, для того, чтобы выразить им свою радость о вере их. Во-вторых, с целью предложить врачевание против замеченных у них Тимофеем нравственных недугов. И в-третьих, успокоить их относительно судьбы умерших и предложить им учение о втором пришествии Христовом. Время и место написания первого послания к Солунинам. Несомненно, что послание к Солунинам написано весьма скоро после обращения Солунин ко Христу. Это видно из того, что в нем апостол стоит под живым впечатлением, произведенным на него обращением Солунин и своим в них пребыванием, епископ Феофан. Как само послание, так и книга «Деяний» дает нам ясные указания места, откуда оно было написано. Так в начале третьей главы святой апостол пишет: «Не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». А далее: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, то мы утешились вами, братья». Отсюда видно, что послание написано тотчас же по возвращении Тимофея. Из книги «Деяний» видно, что возвратившийся Тимофей вместе с Силой прибыл к апостолу Павлу уже не в Афины, а в Коринф. Отсюда следует, что послание к Солунинам написано в Коринфе. Определению времени написания послания помогают сведения, которые дает книга «Деяний» о пребывании апостола Павла в Коринфе. Он сообщает, что, придя в Коринф, святой апостол Павел поселился у Акилы и Прескилы, иудеев, изгнанных императором Клавдием из Рима. Указ об изгнании иудеев из Рима, по сообщению римских историков Светония Тацита, был издан в 52 году. Надо прибавить к этому, по крайней мере, год, время, необходимое на переселение Акилы в Коринф и устройство там. Поэтому и полагают, что послание к Солунинам написано в 53 году или в начале 54 года. Это самое раннее послание. Содержание первого послания к Солунинам и его разделение. Первое послание к Солунинам содержит в себе 5 глав. Оно ясно распадается на 2 части. Первую – историческую, вторую – нравственно-догматическую. В начале, как обычно, стоит надписание с приветствием, а в конце – заключительные распоряжения, благопожелания и обычное апостольское благословение. Экзегетический разбор первого послания к Солунинам. Начинается послание надписанием с преподанием благословения Солунской церкви от имени Павла, Силуана и Тимофея. Последние 2 упоминаются как сотрудники Павловы, лично известные Солунинам, бывшие там, учившие и делавшие распоряжения. А кроме того, и потому должно быть, что послание составлено апостолом Павлом на основании сведений, доставленных силою и Тимофеем. «Все трое, — говорит епископ Феофан, — как бы одними устами одно преподали Солунинам спасительное Евангелие». Своего апостольского достоинства святой Павел здесь не упоминает, или потому что солунине были еще новооглашенные и не знали его коротко, святитель Златоуст, или потому что он и так уже имел в их глазах большой авторитет. Во всяком случае, в этом выразилась его скромность. К указанию на свое апостольское достоинство он прибегает лишь в некоторых случаях, когда находит это необходимым для пользы своего проповеднического дела. Первая глава очень короткая, всего из 10 стихов, вся исторического содержания. Здесь апостол изображает светло-благодатное христианское состояние, Солунин благодарит Бога за успех своей проповеди среди них и хвалит их за стойкость в вере, говоря, что они стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Эта историческая часть послания продолжается далее, во 2 и 3 главе. Во 2 главе святой апостол описывает свое пребывание с сотрудниками своими в Солуне, причем преимущественно касается 2 пунктов, характеристических черт своего проповедания и действования, стихи с 1 по 12, и уверования и мужественного пребывания в вере Солунин, стихи с 13 по 16. Этим он, вероятно, хотел оживить и утвердить их веру, и тем воодушевить их на непоколебимые стояния в ней и за нее во время гонения, епископ Феофан. С этой же целью он особенно сильно и ярко описывает труды, понесенные им и его сотрудниками. Но о себе и о чистоте своих побуждений святой апостол Павел говорит, вероятно, и для того, чтобы опровергнуть нарекания на себя и на свое дело со стороны врагов евангельской проповеди, как он это делал и в послании к Галатам, и во втором послании к Коринфянам. Сочувствие святого апостола Павла к Солунинам столь искренне и глубоко, что никто не должен колебать их уверенности в этом сочувствии. «Мы же, братья, — говорит апостол, — бывшие разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана, конечно, по попущению Божию. Сатана полагал препоны апостолам, — пишет Амвросиад, — чтобы не распространяли света истины среди людей. Он возбуждал неверных препятствовать апостолам побоями и узами, да не проповедуют Слово Божие». Очевидно, в данном случае святой Павел имел в виду враждебное отношение к нему неверовавших солунских иудеев, которые покушались на его жизнь. Преследование ими святого апостола Павла даже до Верии, куда он ушел из Солуни, указывает на особенно сильное их против него раздражение. В 3 главе святой апостол Павел вспоминает о том, как он посылал к Солунинам Тимофея, который потом утешил его добрыми о них известиями. В 6-10 стихах святой апостол выражает всю глубину своей радости о стойкости Солунин в вере словами: «Теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Иными словами, апостол хотел сказать, что как бы камень спал у него с сердца после получения добрых известий о Солунинах, и он чувствует себя как бы ожившим от смертной скорби за них, угнетавшей его сердце. Заканчивается эта глава молитвенными благожеланиями апостола Павла Солунинам. Он молит Бога, чтобы Бог помог ему дойти к ним, а им возрасти в христианском совершенстве и явиться такими во второе пришествие Христово. С 4 главы начинается нравственно-догматическая часть послания. Собственно, эта глава, как и 5, содержит главным образом нравственные уроки, в среду коих вставлено чрезвычайно важное догматическое учение о втором пришествии Христовом и о воскресении мертвых. Нравственные наставления, несомненно, даются в связи с пороками, замеченными у Солунина Тимофеем. Первое и основное наставление здесь – «Воля Божия есть освящение ваше». «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Здесь святый апостол указывает на главное назначение христианина – идеал святости. И в связи с этим увещевает Солунин воздерживаться от блуда, каковой порок, вероятно, оставался у них еще со времени пребывания их в язычестве, ибо язычники не считали блуда пороком. Солунине должны воздерживаться от блуда, умея соблюдать свой сосуд в святости и чести, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это. Здесь, по толкованию святых отцов, идет речь о прелюбодеянии. Не завладевать его собственностью, привлекая к себе его жену. Святитель Златоуст пишет: «Прежде говорил апостол о блуде вообще, а здесь говорит о прелюбодеянии. Любодействовать не должно ни с чужими женами, ни с незамужними. Бог-мститель есть за все беззакония, но особенно за дела блудные, потому что ими больше всего унижает человек образ Божий, по коему создан». Апостол настойчиво напоминает, что заповедь о чистоте – божественного происхождения, а потому, кто ее отметает, тот не человека отметает, но Бога. Оказывает неуважение и презрение самому Богу, давшего нам Духа Святого. Далее святый апостол как бы мимоходом упоминает о братолюбии, похваляя Солунин за то, что они преуспевают в нем, и увещевает еще более преуспевать, для чего надо стараться жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, поступая благоприлично перед внешними, то есть язычниками. С 13 стиха 4 главы апостол излагает важное догматическое учение о втором пришествии Христовом и о воскресении мертвых, которое обнимает и первые 11 стихов следующей 5 главы. С этим догматическим учением святой апостол соединяет и вытекающие, естественно, из него нравственные уроки. Стихи с 13 по 17 составляют апостольское чтение в церковном чине погребения усопших, а также в субботу на заупокойной божественной литургии. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие неимущие надежды». Смысл этих слов таков: «Хочу преподать вам точные понятия о положении умерших для вашего успокоения, епископ Феофан, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Эти прочие – саддукеи, отвергавшие воскресение мертвых, и все язычники, которые хотя и не были лишены совсем веры в бессмертие души человека, но представляли себе загробную жизнь весьма смутно и безотрадно, в виде какой-то дремоты и вообще крайне стесненного состояния. Надежда – удел живых, говорит Феокрит, умершие же безнадежны. Солнце заходит и восходит, говорит Катул, нам же, коль скоро однажды померкнет луч жизни, предлежит непробудно спать вечную ночь». Для христиан же смерть не должна представляться чем-то мрачным, ибо веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Не только здесь, но и в других местах воскресение мертвых святый Павел поставляет в зависимость от воскресения Христова. Христос, воскресший, есть начаток. Его воскресение есть залог воскресения всех. Христос, воплотившись, стал главою всех верующих, составляя с Ним одно тело. Если глава тела воскрес, то не может быть, чтобы члены тела оставались мертвыми. Воскреснут и они. Он всех людей воскресил своей плотью, положил основание сему воскресению, почему и называется перворожденным из мертвых. «Сие говорим вам словом Господним», то есть по нарочитому откровению от Господа, «что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, Здесь с полной достоверностью на основании откровения, бывшего ему от Господа, святой апостол уверяет Солунин, что оставшиеся в живых в момент второго пришествия Господня не предварят умерших, то есть не предупредят их встречи Господа, грядущего со славою на землю, и не раньше умерших примут участие в радостях жизни будущего века, но все будут в равном положении. Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Здесь второе пришествие Господне как бы противополагается первому его пришествию, то было тихим и незаметным, а это будет славным и величественным, видным для всей вселенной. Оно произойдет при возвещении, коим Бог изречет определение, что время кончилось и настал момент воскресения мертвых и обновления мира. Это Божие повеление будет принято первым из архангелов, конечно, Михаилом, блюстителем народа Божия, прежде Ветхого Израиля, и потом Нового Израиля, христиан, и возвещено гласом архангела прочим воинством небесным, которые посредством труб Божиих возвестят об этом повелении Божием всем концам земли. Под трубою Божией здесь, разумеется, как поясняет святитель Златоуст, не одна труба, труб будет много. Господь же снидет по последней трубе. Труба эта возбудит умерших и соберет их с живыми воедино. И в Ветхом Завете труба была органом созывания народа Божия для выслушивания воли Божией и исполнения ее. Некоторые полагают, что под этой трубой надо понимать великие и шумные перевороты в мире, которые произойдут при кончине мира. «И мертвые во Христе воскреснут прежде». Слово «прежде» не то означает, как толкуют некоторые еретики и сектанты, будто прежде воскреснут верующие христиане, а потом, через 1000 лет, и неверующие, на что здесь нет никакого намека, а только то, что прежде мертвые воскреснут, а затем оставшиеся в живых будут вместе с ними, после мгновенного изменения их тел, восхищены на облаках, чтобы встретить грядущего Господа. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Умершие воскреснут, а живые мгновенно изменятся. Получат тонкие нетленные духовные тела вместо дебелых душевных тел, о чем пишет апостол Павел в другом месте, именно в первом послании к Коринфянам. «Говорю вам тайну». Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. После того, как одни воскреснут, а другие изменятся, последует суд и отделение добрых от злых. Об этом апостол здесь не говорит, а только утешает Солунин, что мы, верующие, всегда с Господом будем, причастниками Его славы и блаженства, там же, где будет и Он Сам, одесную Отца, где именно от нас сокрыто сие, но, во всяком случае, в блаженном общении с Ним и уже никогда не разлучимся с Ним. Это верх чаяния воодушевляющего христиан, епископ Феофан. Об имеющих воскреснуть для того, чтобы подвергнуться вечным мукам, апостол здесь не упоминает, потому что пишет к Солунинам о воскресении мертвых в утешении им, почему и заканчивает словами «утешайте друг друга сами словами». В первых 11 стихах 5 главы содержится нравственное приложение только что изложенного учения о втором пришествии Христовом. Апостол напоминает Солунинам, что, по словам самого Господа Иисуса Христа, день Его второго пришествия, день Господень, придет неожиданно, как тать ночью. Но под днем Господним, как учат святые отцы, можно разуметь и день смерти каждого из нас, день тоже неизвестный, хотя и неизбежный, и тотчас же приводящий нас на суд Господень. Если долгое непришествие Господа может ослаблять убеждение, что вот-вот Он идет, то ничто другое не сильно так возбудить, как убеждение, что вот-вот идет смерть, епископ Феофан. Святитель Златоуст говорит, не составляет ли для каждого кончина века конец его жизни? Зачем много любопытствуешь о всеобщей кончине? Если ты хорошо приготовишься к своей кончине, то от всеобщей не потерпишь никакого зла. Будет ли она далека, будет ли близка, это нисколько не повлияет на решение нашей участи. Когда будут говорить беспечные люди пред пришествием Христовым «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. Святый Златоуст говорит, что апостол хотел указать в этом сравнении не на одну только неизвестность времени, а вместе и на жестокость страдания. Ибо как рождающее, играя, смеясь, ничего не предвидя, внезапно бывает объято необразимыми страданиями и терзается муками рождения, так точно будут поражены души тех людей по наступлении сего дня. «Господь придет так неожиданно не потому, чтобы намеренно хотел застичь всех врасплох, поясняет епископ Феофан, не готовыми, но так будет по причине беспечности людей». Страшно это внезапное пришествие лишь для сынов ночи. Сынов же света эта неожиданность не должна устрашать, ибо они, постоянно бодрствуя, всегда готовы к сретению Господа. Поэтому апостол и внушает не предаваться беспечности, но бодрствовать и трезвиться, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, памятуя, что день этот определен не на гнев, но к получению спасения». Мы должны всячески готовить себя к Нему, чтобы получить это спасение. К учению о втором пришествии Христовом святой апостол присоединяет нравственные уроки. Стихи с 12 по 22. Здесь апостол сначала, первое, предлагает добродетели, на которых держится строй, твердость и благосостояние христианских обществ, увещевают верующих быть в крепком союзе с трудящимися у них пастырями, стихи с 12 по 13, и между собой, стихи с 14 по 15. Второе указывает характеристические черты истинно христианской жизни. Христианин должен вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливым, не воздавать злом за зло, но всегда желать всем добра, должен всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, духа не угашать, пророчество не уничижать, все испытывать и доброго держаться, удерживаясь от всякого рода зла. Глава 5, стихи с 14 по 22. В 23 и 24 стихах указана последняя цель, к которой должен стремиться истинный христианин – сохранить без порока дух, душу и тело в пришествии Господа Иисуса Христа. Здесь богооткровенное указание на трехчастность или трехсоставность человеческого существа. Дух – это высшая сторона души, душа – это жизненное начало в человеке. Заканчивается послание просьбой молиться, приветствием и обычным благословением. Второе послание святого апостола Павла к Солунинам. Повод к написанию второго послания к Солунинам. Поводом к написанию второго послания к Солунинам был слух, дошедший до святого апостола Павла о том, что солунине, глубоко проникшись мыслью первого послания о внезапности второго пришествия Христова, стали колебаться умом и смущаться, будто уже наступает день Христов, то есть, что этот день близок. Такому убеждению способствовали еще и гонения, и скорби, претерпеваемые солунинами. Слова апостола Павла «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших» стали истолковывать в том смысле, что сам святый апостол Павел надеется дожить до второго пришествия, и, следовательно, оно очень близко. Такие мысли внесли расстройство в нормальное течение жизни солунин. Некоторые оставили всякое попечение о житейском и, бросивши все свои дела, предались праздной, мечтательной жизни. Иные в волнении только суетились, не будучи в состоянии спокойно трудиться. Такое настроение поддерживалось лжеучителями, по-видимому, показавшими даже какое-то послание, будто бы апостолом Павлом написанное. Получив вести, возможно, от какого-либо из верующих солунин, приезжавших к нему о таком настроении среди солунин, святый Павел поспешил уврачевать их своим вторым посланием. время, место и цель написания второго послания к Солунинам. Самое содержание этого послания ясно показывает, что оно написано вскоре после первого, ибо служит разъяснением мыслей первого, особенно в вопросе о втором пришествии Христовом. Видно, что никаких новых событий среди Солунин не произошло, кроме смущения, вызванного первым посланием, а потому все основания имеются предполагать, что это второе послание написано тоже из Коринфа и в том же 54 году, как и первое. Это подтверждается еще и тем, что послание надписано именами Павла, Силы и Тимофея, а последние два сотрудника Павловых оба вместе были при нем только в Коринфе. Оно написано, вероятно, в конце пребывания святого Павла в Коринфе, потому что он просит в нем помолиться об избавлении его от злых и лукавых человек, намекая, по-видимому, на восстание против него, возникшее в Коринфе, как описывает эта книга Деяний. Цель второго послания та же, что и первого – сообщить Богу откровенное учение о втором пришествии Христовом и о событиях ему предшествующих, а в частности, успокоить Солунин, чтобы они не делали неправильных выводов из его первого послания и не смущались кривотолками лжеучителей. Содержание и разделение второго послания к Солунину. Второе послание к Солунинам содержит в себе всего три главы. Оно разделяется на следующие части. Первое – обычное надписание и приветствие в первых двух стихах первой главы. Второе – воодушевительный очерк светлой стороны жизни Солунин, в котором святой Павел хвалит их за веру и терпение в скорбях. Глава 1, стихи с 3 по 12. Третье – догматическая или вероисправительная часть, где святой Павел рассеивает неправые мысли Солунин о втором пришествии Христовом. Вторая глава. И четвертая – нравоисправительная часть, где святый апостол обличает бесчинно ходящих и увещевает их исправиться. Третья глава. Заключается послание обычным приветствием и благословением. Глава 3, стихи 17 по 18. Экзегетический разбор второго послания к Солунинам. Начинается послание надписанием, вполне сходным с надписанием первого послания. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». После чего следует обычное апостольское преподание благословения. «Благодать вам и мир». Вся первая глава посвящена изображению похвальных качеств членов Солунской церкви. Святой апостол хвалит веру и терпение Солунин, которые они проявляют во всех волнениях и скорбях. Он благодарит Бога за то, что в них возрастает вера и умножается любовь, и ободряет их тем, что будет суд, на котором все неверы, гонящие их, будут посрамлены и осуждены на вечные мучения, а верующие, гонимые, будут прославлены, получат отраду. В заключении святой апостол молится, чтобы Бог сподобил Солунин выдержать до конца и соделал их достойными звания, разумеется, христианского, дабы прославилось в них имя Господа нашего Иисуса Христа, и они в нем. Во второй главе святой апостол рассеивает неправые мысли Солунин о втором пришествии Христовом и объясняет, что день Господень не так уж близок, как они думают, ибо перед этим должен еще появиться человек греха, сын погибели, антихрист, признаков появления которого пока еще нет. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слов, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Здесь апостол указывает на три источника сложившегося у Солунин убеждения в близости Дня Господня – дух, слово и послание. Под этим духом святые отцы понимают тот дух пророческий, который находил на некоторых христиан во время их молитвенных собраний, и они начинали воодушевленно говорить на разные темы, а нередко и пророчествовать, предрекая будущее. Но не всякая такая воодушевленная речь всегда от Духа Божия. Может быть и естественное воодушевление. Апостолы предупреждают, чтобы не верили речам о близости второго пришествия Господня, даже в том случае, если бы они исходили от лиц, известных своим пророческим даром. Это подобно тому, как он говорит галатам «или ангел с небес». Под словом здесь надо понимать, конечно, не слово самого Господа, а слово, которое ложно приписывалось самому Павлу. Под посланием также, разумеется, какое-то послание, ложно приписанное святому апостолу, на что он сам указывает, говоря «как бы нами посланного». «Яко уже настоит», что означает «будто уже наступает день Господень». Грех Солунин не в том, что они ожидали наступления Дня Господня. Ждать пришествия Господня надлежит всегда, по заповеди самого Господа. Но нельзя самим определять этот день, момент наступления его, ибо это никому не известно, кроме одного Бога.